Образ отшельника Иеронима тронул кардинала Боргезе, и вполне возможно, что бережное отношение Караваджо к пожилым людям не осталось для него незамеченным. Он загорелся желанием сделать дяде подарок к предстоящей годовщине его избрания на папский трон. Ему удалось уговорить папу позировать подающему большие надежды молодому художнику. Павел V согласился, но ограничил портретиста во времени не более получаса на сеанс и всего 2-3 позирования. Перед Караваджо открывалась заманчивая перспектива стать официальным художником двора со всеми вытекающими отсюда льготами и преимуществами. Правда, бедняга Пульцоне, написавший когда-то неплохой портрет папы Климента VIII, так и не был приближен ко двору, где верховенствовал любимчик папы и его всесильного племянника, кавалер Чезаре Д'Арпино, который близко не подпускал возможных соперников. Сеансы позирования состоялись в ноябре в одном из залов Кверинальского дворца, где лет за 5 до этого были выставлены конфискованные картины, среди них 3 работы Джорджоне. Стояла холодная, дождливая погода, никак не располагающая к написанию торжественного парадного портрета. В камине потрескивали дрова, но было зябко и промозгло. Установив напротив окна мольберт с холстом на подрамнике, Караваджо никак не мог унять внутреннюю дрожь. Еще бы, ему впервые предстоит писать портрет самого папы. Чтобы успокоиться, он принялся в который раз передвигать тяжелое кресло с позолоченными подлокотниками, стараясь выбрать наиболее выгодную позицию для освещения. Ждать пришлось долго, и Караваджо изрядно продрог, грея руки перед камином. Но вот раздался звук колокольчика, и в зал вошел Павел V со свитой. Протянув руку для поцелуя склонившемуся в поклоне художника и даже не взглянув на него, папа занял место в кресле, указанном ему племянником. Остальные придворные сгрудились у противоположной стены, обитой красным штофом. Подавив волнение, Караваджо молча приступил к работе. С первого взгляда папа не произвел на него впечатления. Это был грузный пожилой человек с невыразительной пасмурной физиономией под стать погоде за окном. Отведенные для позирования полчаса пролетели как мгновение. Павел с трудом поднялся с кресла, подвели отекающие ноги и, не попрощавшись, молча удалился. Церемониймейстер сообщил художнику, что следующий сеанс назначен на завтра в это же время, а подошедший кардинал Боргезе тихо промолвил: «Все хорошо, не робите». На следующий день Караваджо чувствовал себя куда более уверенно и успел за отведенные ему полчаса втиснуть грузную фигуру понтифика в кресло на темном фоне и набросать детали традиционного папского одеяния. Понадобился еще один сеанс, чтобы окончательно прорисовать черты надменного лица и холеные синими прожилками цепкие руки. Но тут произошел небольшой казус. желая подойти ближе и разглядеть перстень на руке понтифика, художник споткнулся, зацепив ногой край ковра. От неожиданности кисть выпала из рук, чуть не замарав краской папскую туфлю, привычно выставленную вперед для целования. Подняв кисть, извинившись за неловкость, Караваджо вернулся к мольберту, едва сдерживая хитрую улыбку. Ему вдруг вспомнился рассказ старого наставника Петерциана о том, как Тициан вот так же выронил кисть, а позировавший ему император Карл V поднял ее и подал мастеру. Времена и нравы изменились, и на лице Павла V мелькнула лишь гримаса недовольства. Когда папа окончательно удостоверился, что туфля не запачкана, а его лицо приняло прежнее бесстрастное выражение, Караваджо предложил взглянуть на законченную работу. Павел V поднялся с кресла и подошел к холсту, щуря близорукие глаза. На его лице не дрогнул ни один мускул, а тонкие губы по-прежнему были брезгливо опущены к низу. Во взгляде сквозили подозрительность и недоверие. Маленький рот и крючковатый нос придавали папе сходство с хищной птицей. Единственная черта, говорящая об индивидуальности портретируемого, ибо в остальном на лице невозможно было уловить ни одной запоминающейся черты. Если бы не яркое папское облачение красно-белого цвета, написанное легкими полупрозрачными мазками, Павла V можно было бы принять за обычного чиновника Ватиканской канцелярии с характерным для этой категории придворных постным выражением лица маски, скрывающим истинную суть. Никто из папской свиты не проронил ни слова. По лицам нельзя было понять, каково мнение о портрете. Все ждали, что скажет папа. Как ни старался Караваджо понравиться понтифику, на сей раз он явно переусердствовал в своей приверженности натуре, добиваясь сходства. На холсте отразилась заурядная, безликая и ничем не примечательная посредственность. Вероятно, папа это понял, увидев себя, как в зеркале, с предательски выдающий возраст одутловатостью лица, мешками под глазами и недовольным брезгливым выражением. Вряд ли такое сходство было ему по душе, ибо он надеялся увидеть нечто совсем другое. Постояв немного перед портретом, он что-то тихо сказал племяннику и направился к выходу, так и не вымолвив ни слова об увиденном на холсте. Караваджо в недоумении проводил взглядом удаляющегося понтифика со свитой. Было непонятно, принята ли его работа или нет, а за окнами вовсю хлестал дождь, на душе было муторно и скребли кошки. Себе в утешении и как бы в оправдание своей приверженности натуре он мог бы привести высказывание одного античного мудреца о том, что плох тот портрет, который выглядит лучше оригинала. Ничего не поделаешь. У папы, в отличие от того мудреца, был свой взгляд на искусство.